Глава 14. В таверну я прибрела в унылом состоянии от осознания, что все порчу, к чему прикасаюсь. Грязный живописный вид только удачно оттенял мой настрой. «Боги, Эвелин!» — пораженно всплеснула руками Марвена при виде меня. «Что случилось?» «Простите», — пробормотала я и выложила перед ней на стойку монеты за пироги. Марвена тут же пересчитала, и у нее лихорадочно заблестели глаза. «Всё продала? Какая молодец! Завтра нужно будет напечь еще с капустой. Как думаешь, Брук?» Орк согласно покивал, взял и принялся рассматривать трайкон, который я случайно выложила из кармана вместе с монетами. «Гномы ушли», — сухо известила я. «Собрались и ушли, не дожидаясь осени. Простите, я все порчу!» Воскликнула, ощущая, как слезы застилают глаза, а предательские всхлипы рвутся наружу, мешая говорить. Марвена в ошарашенном бессилии опустилась на табурет, а Брук строго нахмурился. «Так, Эвелин, прекрати реветь и расскажи все, что произошло». Сбиваясь на шмыганье и вздохе, я поведала обо всем. К концу моего рассказа Марвена побледнела, будто ей окончательно стало дурно. А Брук, наоборот, сиял так, будто я ему все золото, имеющееся в этих горах, притащила. «Ихэд прав», — подытожил в конце. «Я приношу неудачу». «Этот гном молод и глуп», — перебил меня орк и посмотрел на жену, радостно скалясь и потрясая кристаллом. «Милая, боюсь, осенью мы никуда не переезжаем». «Ну, мы уже внесли залог под дом в Гудзоре, в котором планировали открыть лавочку», — растерялась женщина. «И мне осенью рожать?» «Откажемся от дома и выпишем сюда акушерку. Нет, трех лучших акушерок!» «Ты не понимаешь. Эвелин нашла поток с дикой портальной магией и открыла порталы. Да не в один мир, а два. Судя по описанию твари, один из них ведет в Срейгрен». «Тот самый вход, в который уже лет 300 ищут авантюристы?» — охнула Марвена, прикрывая рот ладонью. «Ну, тогда...» «Тогда очень скоро в Усвар повалит просто куча народу. А у нас номеров раз-два и обчелся. Мы не справимся». «Про то и речь», — возбужденно подакнул орк. «Нужно срочно отказаться от дома в Гудзоре, забирать аванс, закупать материал и достраивать таверну здесь, насколько хватит монет». До меня, наконец, стал доходить смысл. Те светящиеся круги — хорошо. Семейство Торн больше не планирует переезд в Гудзор, потому что чует приближающийся наплыв гостей. Тервриен просил передать, чтобы к зиме оставили номера, их клан пришлет сюда каких-то мастеров, добавила, наблюдая за реакцией Бруга. Орк изменился в лице и взревел, подскакивая, будто ужаленный оводом бык. «Чего? Мастеров? Хапуги низкорослые! Знаете, что за мастера это будут?» Мы с Марвеной синхронно покачали головами. «Оружейники, строители, артефакторы. Да много кто. Этот гад знает, что Усвар пуст и собирается оккупировать его. Авантюристы будут постоянно обновлять снаряжение и закупаться зельями. Золотая жила. А вот шиш ему. Я сейчас же пойду и напишу в свой клан. У меня тоже родня имеется, которая есть хочет. А среди них и мастера найдутся». Брук замолчал, переводя дух, умерил пыл и со знакомым щенячьим видом нежно проворковал Марвене. «Любимая, можно я воспользуюсь твоей почтовой шкатулкой?» Она недоуменно кивнула, он с трепетной нежностью чмокнул ее в щеку и умчался наверх. «Вот и дождались чуда с большой буквы «Ч», — пробормотала она ему вслед. «Непонятно только, что теперь с этим делать». Дверь в таверну звякнула колокольчиком, и в зал прошел ворчливый Джо, смущенно мнущий в руках шляпу. «Днем не наливаю, зря пришел», — поморщившись, резко бросила ему тавернщица. Мужчина замер, так и не дойдя до стойки, словно окончательно смутившись. Я оценила его изменившийся вид. Джо был вымыт, выбрит и одет в потертые, но вполне чистые костюмы пальто. «Добрый день, господин мэр», — поприветствовала, желая придать ему смелости. «Простите, но пироги с грушей еще не готовы». И стойко проигнорировала ошарашенный взгляд Марвены на себя. «Я не за этим. Я пришел к тебе, Эвелин», — взял себя в руки Джо и сбивчиво заговорил. Мне кажется, я знаю, как помочь городу, саду. Мы могли бы начать торговать фруктами, чтобы привлечь сюда торговцев. Но мне нужна помощь. Не могла бы ты сходить со мной в мэрию? Прекрасная идея, господин мэр. С удовольствием. Осмотрела себя и охнула. Только сперва позвольте привести себя в порядок. У нас, кстати, для вас тоже хорошие новости имеются. Жалобно посмотрела на Марвену. Расскажешь, пока я буду в душе? Тавернщица согласно мотнула головой, и я понеслась наверх. Там спрятала кристаллы Трайкона и золотой самородок к монетам сестры Мерле. Насколько было сил, вытрясла пальто в открытое окно, очищая его от земли и пыли, и торопливо приняла почти холодный душ. Стуча зубами, натянула платье обратно и торжественно пообещала себе раскошелиться на сменную одежду. Надо же в чем-то ходить, пока постиранное сохнет. А судя по всему, обзавестись мне следовало штанами. Слишком уж много грязной работы. Когда спустилась, обнаружила ворчливого Джо, который задумчиво уставился в кружку с отваром. И выглядел мужчина поникшим пуще прежнего. «Моя идея, оказывается, не нужна. Совсем никчёмная по сравнению с известием о порталах», — пояснил мне причину расстройства, когда мы уже вышагивали по улице к мэрии. «Да я сам не очень-то здесь и нужен». «Да что вы такое говорите?» — возмутилась я. «С порталами городу повезло, это да. Но сегодня они есть, а завтра их не станет. И все вернется на круги своя. Нужно подстелить соломку заранее и найти дополнительные возможности для города. Сады — это великолепная, просто блестящая идея». «Да?» — скептически поморщился Джо. «Горожанам, ремесленникам, авантюристам всем нам нужно что-то есть», — терпеливо объясняла я. «Зачем покупать втридорога у торговцев, если можно выращивать самим? И даже продавать излишки — тоже дело». «Ну да», — согласился мужчина, принимая мою правоту. «Нужно только понять, что будет хорошо расти здесь. Таверна не справится с наплывом людей, а значит, сначала нужно посмотреть по документам, какие дома числятся на балансе города, чтобы сдать их мастерам. Как только монеты потекут в бюджет, определимся, что станем выращивать в первую очередь, а что подсаживать позднее». «Да при такой-то погоде выбор у нас невелик», — проворчал мэр, поглядывая на низкие тучи. «Солнце у нас тут только по утрам, когда только поднимается. Днем тучи, а на закате его горы прикрывают. Свёкла, репа, допырей. На большее рассчитывать не приходится». Я вновь покивала, осознавая, что пришло время посетить сумасшедшего мага. Сошлюсь на задание от мэра по корректировке погоды. Не сама же по себе она тут раньше всех радовала, а после так разительно изменилась. Если все сложится удачно, предложу еще старику услуги клининга. Но если в его черепушке все уже совсем плохо, тогда начну мягко подводить ворчливого Джо к идее о замере специалиста и отправке нынешнего на заслуженную пенсию. Мы подошли к обособленно настоящему особняку. Раньше я приняла этот дом за оброшенную усадьбу какого-то знатного горожанина. Но теперь, стоя перед наглухо закрытыми воротами, смогла разглядеть под буйными зарослями широкое парадное крыльцо и плотно увитый сухим диким плющом фонтан перед ним. Я толкнула ворота, но они не поддались. Артефакты на высоком заборе предупреждающе загудели. И стало понятно, что так просто их не разрядить. Эти, если шарахнут, то от меня даже дымящихся ботиночек не останется. Поняв, что эту крепость нахрапом не взять, я начала шевелить имеющимися в наличии извилинами, попутно тщательно осматривая ворота. На них обнаружилась замочная скважина. Только ключ, судя по личинке, должен быть несуразно большим. Сложив в уме полученные факты, я посмотрела на нерешительно мнущегося рядом мужчину. «Господин мэр, а тот ключ, который вам всунул предшественник, случайно сейчас не с вами?» Джо с сомнением потянулся к шее и извлек из-под одежды требуемое на засаленной от времени атласной ленте. «Прекрасно. Откройте, пожалуйста», — указала рукой на скважину. Он на мгновение замялся, а потом все же вставил ключ в замок. Он вошел как по маслу. Джо даже повернуть его не успел, как запор щелкнул, и ворота с тихим скрипом открылись. Тут же зафыркал и зашипел водой фонтан под плющом, знаменуя начало работы, а следом самостоятельно распахнулись двери здания, открывая путь. Мужчина застыл, пораженно хлопая ртом. «Поздравляю со вступлением на пост, господин мэр!» Ухмыльнулась я и сделала жест ладонью, приглашая его пройти первым. Здание внутри оказалось не менее запущенным, чем снаружи. Я поняла две вещи. Первое — штанов следует купить пару, а второе — без дополнительных рук мне одной здесь не управиться и за месяц. Из плюсов кабинеты оказались распахнуты настежь, и в них наличествовала мебель. А значит, первое время можно обойтись без трат на обустройство. Из минусов предшественник и его помощники покидали здание в большой спешке, и бумаги валялись везде, даже в коридоре. Сходу понять, что к чему, в этом хаосе было сложно. «Нужно собрать все до последнего листика», — очертила я мужчине фронт работ. «Даже клочки с пометками. Потом будем разбираться и сортировать». Джо согласно покивал, и мы приступили. Ящики с документами решили стаскивать в мэрский кабинет. Вычурная обстановка подсказывала его предназначение. «Я временно переселюсь с вокзала сюда», — сказал Джо, оглядывая завал из коробок с документами. «Так я смогу работать вечерами, не вынося бумаги из мэрии, и управлюсь скорее». Мне нравился его настрой. Буквально за час-полтора от нерешительного бродяги не осталось и следа. Ворчливый Джо окончательно превратился в мэра города Усвар. Даже взгляд стал иной, цепкий и уверенный. Приступить он планировал немедленно. Я же, бросив взгляд на сгущающиеся сумерки, откланялась, чтобы не бродить в одиночестве по темным улочкам. Пообещала заглянуть к нему завтра и поспешила к домику башни сумасшедшего мага. Он выглядел столь же неприветливо, что и прежде. Флюгер-петушок уныло поскрипывал на крыше среди странных металлических штуковин, заросший сад и запыленные окна. Сомнительно, что здесь кто-нибудь живет. Может быть, старикан давно умер? Оттого и погоду некому контролировать. Его тело давно превратилось в мумию и лежит там, внутри домика. С усилием отогнав мрачные мысли, я толкнула калитку, но она не поддалась. Тогда, придав голосу твердости, громко позвала. «Дир Эдгар Пассеро, вы дома? У меня для вас задание от господина мэра». И вновь подергала калитку. Ответа не было, и тогда я забарабанила в нее, что было сил. «Нет, ну какой настырный народ пошел! Возмущенно прозвучал скрипучий голос, и я заметалась взглядом по садику и окнам, высматривая его обладателя. «Чего ломиться-то? Нет хозяина! Нету! Чего не ясно-то?» «Простите, а где он? Скоро вернется? Стала сыпать я вопросами, побуждая продолжать беседу загадочного невидимку. «В Гудзор уехал», — нехотя проворчали в ответ. «Когда будет, не знаю». У меня закралось подозрение, что маг слинял из Усвара уже порядочное время назад и, вполне возможно, совсем не планирует возвращаться. «А когда он уехал в Гудзор? Очень давно. Припомнить можете?» — продолжила допрос. «Конечно, помню, чай не сумасшедшая», — ехидно фыркнули в ответ. «Утром уехал он, запасы продуктов пополнить. Сегодня вечером или завтра утром вернется. И напоказ громко зевнули. «Кто его знает? Все, проваливай, не мешай спать. Позже приходи». Из домика понесся театральный храп с художественным присвистом, и я поняла, что большего мне не добиться. Попытаюсь еще раз завтра увидеться с магом. Если же ответ будет тот же, мага нет, приходите потом когда-нибудь, то договорюсь с мэром наведаться сюда вместе. Должен же этот невидимка уважать власть или нет, в конце концов. Если старикан свинтил на ПМЖ в Гудзор, то нечего его выгораживать и пудрить честным людям мозги. У нас дел по горло, а усварская погода в разгар лета хуже, чем в октябре в Петербурге. Из-за прикрывающих заходящее солнце гор на улочках стремительно темнело, и я поспешила в таверну, опасливо озираясь по сторонам. Потому что головорезы с приветом от мадам Горбузы-Арбузы, да. Мэрия порадовала окном кабинета теплющимся светом. Ворчливый Джо, как и обещал, остался на ночь и работал. Умилившись, я торопливо прорысила дальше. На этой скорости добежала до хромого пса и, только перешагнув порог таверны, сбавила до шага. В зале оказались незнакомые посетители. Трое мужчин-путников, судя по плащам, небрежно перекинутым на спинке стульев. Обилующая карманами одежда подтверждала этот факт. Также на них имелись некие ременные сбруи, служащие для крепления разномастных клинков, что выдавало в них наемников. Судорожно сглотнув и мысленно взмолившись всем известным богам, чтобы эти господа были не по мою душеньку, я торопливо попыталась проскользнуть мимо. Но они сидели с краю стола, близко к проходу, и один успел ловко ухватить меня за руку. К несчастью, она была левой. «Постой, красавица!» Слащаво протянул этот тип и, оценив моё клеймо, расплылся в улыбке. «Эвелин, какое красивое имя! Ты знаешь, что она означает птичка?» Хищно поглядывая на меня, погладил большим пальцем мою ладонь, продолжая крепко удерживать ее в своей лапище. Мужчину сложно было назвать красивым. Острые черты лица и узкие глазки делали его похожим на хорька. Но передернуло меня от отвращения не из-за этого, а из-за того, как он смотрел. Мне уже достаточно лет, чтобы узнать масляный похотливый взгляд, прячущийся под короткими ресницами. Алчное облизывание губ, сбивчивое дыхание и поглаживание моей ладони — этот гад демонстрировал все признаки, что он не видит во мне ребенка. И моя растерянность возбуждала его только сильнее, о чем свидетельствовал радостный оскал, становящийся все шире. «Эвелин, где тебя забытые носят?» Наигранно-сердито гаркнул Брук, заметив домогательство посетителя. «А ну, живо марш на кухню, тебя Марвена заждалась уже!» От неожиданности наемник ослабил хватку, чем я тут же и воспользовалась. Вывернулась, бегом пересекла зал и скрылась за дверью. И только там позволила себе перевести дух и унять колотящееся в груди сердце. Только педофила мне для полного счастья не хватало. «Куда ты пропала? Я тебя жду!» «И что опять стряслось? Влетела, будто от стаи волков спасалась!» — заворчала тавернщица. Взяв себя в руки, я вымученно улыбнулась. «Почти. Немного задержалась в мэрии. Не думала, что там все так плачевно. А что тут?» «Да вот, полюбуйся». Она отошла в сторону, открывая обзор, чтобы показать девушку со свертком в руках, горько поливающую его слезами. Я подошла и села на стол напротив нее. Конечно же, пусть не сразу, но я узнала ту, которой помогла разродиться. Надо же, в этой суете я совершенно забыла о ней. «Ее хахаль с позаранку сбежал, даже номер не оплатил», — пояснила тавернщица. «А теперь вот и она куда-то на ночь глядя намылилась. Рвется, будто ее тут силком держат». И после этих слов девица зарыдала еще горше. Ситуация была приблизительно мне ясна. Отец ребенка бросил бывшую пассию и бастарда, не удосужившись даже кинуть горсть монет на первое время. В таверне образовался долг, который девушка платить была не в состоянии, и в отчаянии она попыталась скрыться. Однако ее план провалился. Мимо Бруга и Марвены сложно проскочить. Неясно было одно — куда она бежит? «Если продолжишь реветь, у тебя пропадет молоко, и малыш начнет страдать», — пробурчала я, размышляя, как прекратить этот слезный поток и убедить девицу не оставлять ребенка в приюте. «Какая разница, исчезнет оно или нет?» — сквозь слезы рыкнула она мне. «Вы же наверняка заставите бросить ребенка, а меня отведете обратно в бордель, чтобы я отработала плату за себя и этого гада». Характер, который она сейчас показывала, неожиданно не вязался с тем, что про нее рассказывал тот мерзавец. Слабохарактерная размазня, неграмотная дура и блеклая мышь. «А разве других вариантов отдать долг нет?» В картинном недоумении хмыкнула я, будто вопрошая Марвену. Тавернщица была умной женщиной и, почувствовав, что у меня что-то на уме, надела непроницаемую маску и ответила надменным молчанием. «В нашем городе есть места, остро нуждающиеся в рабочих руках», — продолжала я. «Платить первое время сможем не очень много, но когда в город начнут прибывать люди, проявленное терпение покроет все с лихвой. Да, возможно, денег будет не столько, сколько дают девушкам в борделе, да и работы не в пример тяжелее». «Я согласна», — с надеждой, сверкая глазами, торопливо сказала девушка. «Но ты даже не узнала, о чем речь». Возмутилась я такому беспечному доверию. «Вы предлагаете мне работу, и она не связана с ночными утехами», — пожала плечами она. «А после этого суть уже не столь важна. Я согласна на все, лишь бы не возвращаться. Только у меня одно условие. Не заставляйте меня разлучаться с моим маленьким Налуром», — посмотрела на фыркнувшую тавернщицу и, расценив это по-своему, торопливо заверила. «Вы не смотрите, что я приютская. Я все-все умею — стирать, гладить, убираться. Могу еще шить». «А читать, писать?» — поинтересовалась я, уже прикидывая в уме, как бы ее пристроить для помощи в мэрии. Девушка совсем недавно пережила тяжелые роды, и месяца три ей нельзя заниматься тяжелым трудом. «Умею», — заверила она и запальчиво добавила. «Я очень быстро учусь, поэтому если нужно что-то еще, то я освою». Мы с Марвеной переглянулись и не сдержали улыбок. Кажется, нам опять повезло. «Так получается, эти наемники, что сейчас сидят в зале, приехали не за мной и Налуром?» — тихо спросила она. При воспоминании о липком внимании того громилы меня передёрнуло. «Милочка», — фыркнула Марвена, — «ты находишься в придорожной таверне. Хорошие времена тут всегда полно наемников, сопровождающих караваны и знатных господ. Привыкай. Если станешь работать у меня подавальщицей, то нельзя шарахаться от гостей. Тут нужен характер, чтобы дать отпор этим мужланам, распускающим руки по поводу и без». «Я могу», — уверенно вздернула подбородок девушка. «И меня зовут Тирла. А это, как вы поняли, мой Налур», — с нежностью добавила, поправляя одеялко на младенце. «Меня-то знаешь, а это...» — ехидно указала Марвена в мою сторону. «Ваша с сыночком крестная фея. Та самая, которая не дала вам обоим сгинуть за гранью, буквально руками вытащив на этот свет. Прошу любить и жаловать, моя старшая помощница Эвелин Перри». Тирла вытаращилась на меня, будто у меня внезапно нимб засиял над головой, или крылья выросли, рога и хвост. После секундного замешательства, шумно набрав в грудь воздуха, она громко рассыпалась в благодарностях, заставив меня морщиться до зубного скрежета. Я кинула недовольный взгляд на ухмыляющуюся Марвену. «Ну вот зачем нужно было это делать?» Та в ответ только расплылась в язвительной улыбке еще шире, наслаждаясь моей реакцией. Замахав на девушку ладонью и потерев пальцами второй руки висок, я дала понять Тирле, что от ее трещания у меня разболелась голова. Она оказалась сообразительной, тут же замолчала. «Раз я вся из себя такая драгоценная, могу рассчитывать на ужин, коли обед я пропустила?» Жалобно посмотрела на тавернщицу, увидев ее благосклонный кивок, оживленно возвестила. «Гарсон, 3 корочки хлеба, пожалуйста!» «Так ты есть хочешь или нет?» — удивилась Марвена, не оценив моего юмора. «Раз корочек нет, то сойдет и пол кабана», — нежнейшим голоском заверила ее. «Последнюю свинью Брук 1/2 года назад съел», — хохотнула женщина. «Поэтому могу предложить только грибную похлебку с тушеными овощами». «Так и норовите из меня сделать вегана», — пробрюзжала, помогая ей накрывать на стол. «Если уж ужинать, то всем вместе».